Глава 4. Мы опять ездили в театр, на выставке, катались, по вечерам вместе с мужем читали громко. Она играла, пела, переходя всегда резко и неожиданно от одного настроения к другому. Так и вырисовывались для меня два человека в ней. Нежное, ласковое, живое лицо. Или холодное, сама не знающее, чего она ищет, чего хочет, готовая, как перчатки, менять тех, кого любит. А может быть и просто пустая, легкомысленная и даже порочная. Но в этом тянуло к ней. И с ее стороны чувствовалось тоже. Однажды мы неожиданно встретились с ней на улице. И оба так обрадовались, в такой детский восторг пришли, так не боялись прятать то, что было у нас на душе, что пошли дальше держать за руки. «Сделайте мне подарок. Зайдем и купим розу». Мы зашли в цветочный магазин, и я купил ей большую чайную розу. Я хотел красную, но она любила чайные, желтые, с нежно-розовым налетом на лепестках. «Но мороз ее убьет», — заметил я. «Нет, я спрячу ее на груди». И она отошла в угол, а когда спрятала, подошла и весело сказала. «Какая она холодная!» И от мысли, что роза касается теперь ее груди, кровь хлынула мне в голову. Мои глаза вспыхнули, вспыхнули ее. И мгновение мы, без страха быть узнанными друг другом, смотрели один другому в глаза. О, как весело возвращались мы домой. И когда пришли, и она, уйдя к себе, возвратилась торжествующая, свежая роза в руках, и в доказательство, что она не замерзла, протянула ее мне. Я взял эту розу и с восторгом поцеловал ее. Я смотрел ей в глаза, и ее глаза вспыхнули, как будто сказали «А-а-а!» и замерли в таком же восторге. Ее руки потянулись ко мне, вся она, как порыв, потянулась, и я прильнул к ее свежим от холода губам, не отрывая своих глаз. Я видел замерзшую бездну в ее глазах. Видел то, чего не видел раньше никогда. Не видел, не ощущал и не знал. А она, освободившись, говорила, задыхаясь. «Но разве я виновата, что люблю все прекрасное? И посмотри, посмотри, разве можно не любить тебя?» И она повернула меня к зеркалу. Мы смотрели в него и смеялись там друг другу. И опять я целовал ее так, что закружилась голова. И мы сели с ней на стуле как раз в то время, когда раздались знакомые шаги ее мужа в туфли. Он вошел. Она спокойно поправляла прическу, а я держал в руках чайную розу и не чувствовал никакого угрызения совести. Он остановился в дверях, окинул нас холодным взглядом и с горечью в голосе, с неприятной улыбкой сказал. «Сколько роз?» «Одна», — сухо ответила она. «А на щеках?» «Глупости ты говоришь, гуляй, и у тебя будут такие же». «Не будут». Холодом смерти пахнуло. О, как это все ужасно! Я, наклонившись к столу, опустив голову на руки, Наталья Александровна зарыдала, вздрагивая, а мы, муж и я, стояли, пока она, вскочив, не ушла к себе в спальню. А мы, в свою очередь, пустые, как с похорон, разошлись каждый в свою комнату. Я ходил по комнате, смотрел на розу и думал. Мороз все-таки убил ее.